«А чем вас не устраивает подобное вооружение наших штурмовиков?» — вновь отозвался со своего места хмурящийся Сталин. С одной стороны, он уже хорошо знал, что Геркан ерунды не советует. С другой же стороны, вопрос вооружения авиации являлся столь интригоемким, что с давних пор сидел у него в печенках. «Скажу так, товарищ Сталин, будь я танкистом противостоящей РК стороны, подобное вооружение советских штурмовиков меня устраивало бы полностью, поскольку оно оказалось бы не способно нанести моему танку и вообще моему подразделению хоть сколько-то значимый ущерб. И я сейчас отнюдь не кидаюсь голословными обвинениями, товарищи», — обратился Александр ко всем, кто вылупился на него, то есть ко всем присутствующим разом. «Недавно мы проводили опытные стрельбы по нашему новому бронетранспортеру, что только начал поступать в войска, а также по частично бронированному грузовику ЗИС-32. Стрельбы проводили не простые, а с привлечением опытных экземпляров самолетов Су-2 и Ил-2. Хотели понять, насколько уязвима подобная легкобронированная техника и перевозимая ею пехота к атаке с воздуха. И что же выяснилось, товарищи? Расстреляв 4900 винтовочных патронов и 300 пушечных снарядов, они добились 51 попадания. Так это же хороший показатель. Считайте, свыше половины легло точно в цель», — прокомментировал довольно громко маршал Кулик, присутствовавший на совещании в качестве первого заместителя Ворошилова. «Не 51% попаданий», — тут же принялся мотать головой Александр, — «а всего 51 попадания. Это меньше 1%. Причем пилотами выступали отнюдь не вчерашние курсанты, а опытные боевые летчики. Но даже это еще не все». Словно заправский коммивояжер, принялся забалтывать своих многочисленных слушателей Александр, одновременно демонстрируя образчики товара. «Вот, вот, вот, вот и вот». Раскрыв свою полевую сумку, со стуком принялся выставлять он на стол пули и оболочки снарядов 5 разных размеров. «Полюбуйтесь, товарищи, вот эти 2 образца участвовали в описываемом мною опыте», — отставил краском в сторонку обычную винтовочную пулю и коротенький 20 мм снаряд от «Швак», наверное, самый маленький 20 мм снаряд в мире. И, стоило отметить, что на фоне остальных экземпляров смотрелись они действительно. В общем, не смотрелись они, размер имеет значение. «Да», — хмыкнул сидевший практически напротив Поликарпов, чтобы поддержать своего хорошего знакомого. Друзьями они пока так и не стали, но общение не прервали и относились друг к другу с должным уважением. А уж сколько десятков часов было потрачено на споры насчет авиационного вооружения. Потому знаменитый авиаконструктор понимал всю горечь и печаль выступающего, как никто другой. «Именно так», — благодарно кивнул тому Александр, — «хотя половина манекенов из тех, что находились внутри атакованных машин, оказались поражены вот такими средствами поражения, и местами в бортах БТРа и грузовика появились сквозные пробоины, они спокойно завелись и поехали дальше. Получив полсотни попаданий, 3 из числа которых пришлись на 20 мм снаряды пушки «Швак», данные машины совершенно не утратили своей боевой ценности. А что французские, что немецкие, что американские, аналоги в общих чертах ничем не отличаются от наших транспортов пехоты. Стало быть, и они вот точно так же спокойно перенесут налет. Потому я, поступив некрасиво по отношению к создателю некогда действительно великолепного вооружения, вынужден был сказать, что наше авиационное вооружение морально устарело. Во всяком случае, наземная техника ими повреждается отнюдь не критично. У нас на вооружении уже давно принят крупнокалиберный пулемет УП, и сейчас мы уже завершили испытания 23 мм пушки конструкции Волкова и Ярцева. Так что ваши опасения, считайте, беспочвены. Поняв, ко сколь негативным последствиям для него лично и его наркомата вообще может привести прозвучавшая откровенно обвинительная речь танкиста, принялся активно защищаться нарком авиационной промышленности. «И это замечательно, товарищ Шахурин. Это говорит о том, что вы и служащие вашего наркомата идете в ногу со временем», — начал лить елеем Александр, чтобы тут же сделать резкий переход, тем самым сыграв на контрасте, дабы лучше всех проняло. «Но почему их нет на серийных машинах штурмовой авиации? Почему тот же хвостовой стрелок Су-2 вынужден оперировать старым добрым ШКАСом, огнем из которого современный истребитель уже не очень-то отгонишь? Почему Ил-2 несет «Швак»?» И, не дожидаясь какого-либо ответа, сам же продолжил: Да потому, что вы желаете показывать руководству страны красивые цифры, отражающие великолепные характеристики отечественной боевой авиационной техники, отчего и приказываете конструкторам вешать на них более легкое вооружение, а то, что в реальном бою, как то показал проведенный моим главком эксперимент, это самое вооружение показывает почти нулевые результаты, в расчет не принимайте. Очковтирательством я это называю, вот что. Да как ты смеешь, аж приподнялся со своего стула побагровевший лицом Алексей Иванович. И по вашей 23 мм пушке Волкова-Ярцевой я тоже могу много чего добавить. Проигнорировав закипающего наркома, продолжил гнуть свою линию Александр. Так-то парень неплохой, только сытый и глухой. Именно такой фразой я могу ее охарактеризовать. Я вам даже скажу, почему вы ее до сих пор не поставили на Ил-2, а все ждете появления более мощного двигателя. Да потому что у нее возникает столь высокая отдача при ведении стрельбы, что вместе с пушкой требуется монтировать на самолет специальный демпфирующий лафет весом под полсотни килограмм. И поставив ее на Ил-2, вы украдете у самолета еще 150 килограмм бомбовой нагрузки от 400 имеющихся ныне. В результате выйдет, что у вас старый истребитель, вроде И-16, сможет таскать больше бомб, нежели машина, специально предназначенная для атаки наземных целей. Плюс эта самая отдача буквально тормозит самолет в воздухе, даже если дать короткую очередь. Что вам также прекрасно известно, раз уж это знаю даже я, танкист. Но вы в своем наркомате, упершись как незнамо кто, наотрез отказываетесь принимать на вооружение пушку, что является столь же мощной, как означенная вами, поскольку сам снаряд у них совершенно одинаков, но при этом обладает нормальной отдачей, такой, что не будет ломать самолет прямо в воздухе. О какой пушке идет речь, товарищ Геркан? В то время как Александр толкал свою революционную речь, Иосиф Виссарионович встал со своего кресла и, подойдя к Шахурину, очень аккуратно надавил рукой тому на плечо, усаживая обратно на стул. Время от времени он так поступал на иных совещаниях, потому никто особо не стал выражать удивление подобному поведению вождя. Шаг 23. Товарищ Сталин, конструкции Дегтярева и Шпагина, мигом отозвался Геркан, постаравшись при этом даже попрямее вытянуться в стойке смирно. И самое великолепное в ней то, что при замене лишь 5 деталей, она превращается в отличный крупнокалиберный зенитный пулемет, вот с такой вот пулей, подняв со стола убойную часть патрона от 14,5 мм противотанкового ружья, продемонстрировал он главе государства увесистый кусок стали, свинца и мельхиора. А почему вы не желаете сохранить снаряд для применения в ПВО? Он ведь будет гораздо мощнее пули, пусть даже столь солидной. Продолжая удерживать свою руку на плече нервничающего от этого наркома авиационной промышленности, продолжил допытываться до истины Иосиф Виссарионович. Хотя, как допытываться, истину он уже знал. Доклад, засланный Герканом наркому обороны, в конечном итоге оказался и на его рабочем столе тоже, вместе со всеми боевыми и экономическими выкладками. Потому здесь и сейчас им велась лишь игра, направленная на придавливание некоторых неоправдывающих высокое доверие товарищей. Арестовывать или же ставить их к стенке было особо ни за что. Интриги так-то велись во всех наркоматах и на всех уровнях власти. А вот припугнуть виделось крайне полезным делом. Тем более, что ПВО армии было крайне необходимо. Немцы буквально на днях очень хорошо продемонстрировали это всем и каждому, когда появившиеся в греческом небе в огромном количестве немецкие самолеты с эмблемой легиона Кондор принялись буквально стирать в порошок позиции греческой армии. Это еще не означало официального вступления Германии в греко-итальянскую войну, но наглядно продемонстрировало всем и каждому, насколько не стоит экономить на защите от вражеской авиации. Тут существует две главные причины, товарищ Сталин, как и подобает хорошо подготовившемуся к уроку ученику, принялся держать ответ у доски Геркан. Во-первых, снаряд для такого патрона выйдет тяжеловатым. Стрелять им сверху вниз или же в горизонтальной плоскости более чем приемлемо. Потому и предлагали ее ставить на самолеты, включая новейшие истребители. А вот стрелять вверх куда лучше втрое более легкой пулей, которая сможет достать самолет на высоте в 1,5 км и даже чуть выше, тогда как 23 мм снаряд и до километра не дотянется. Во-вторых же, наша сегодняшняя потребность в подобных зенитных средствах и патронах к ним такова, что для создания необходимого количества снарядов потребуется свыше 5000 тонн взрывчатки типа гексоген, ибо менее мощная окажется вовсе неэффективной в столь малом количестве, что помещается внутрь такого снаряда. А это, если верить доступным мне статистическим данным, все, что сможет произвести СССР в течение 5 лет. Вот и выходит, что ежели мы крепко возьмемся за усиление своего армейского ПВО именно пушками, то и авиация, и ряд других родов войск останутся вовсе без боеприпасов. Логичное замечание. Наконец, оставив плечо Шахурина в покое, Сталин достал из появившейся в его руке пачки папиросу и принялся раскуривать ее, все так же продолжая стоять за обтекающими потом спинами чиновниками авиационной промышленности. И товарищ Дегтярев с товарищем Шпагиным умеют создавать достойное оружие. Это нам хорошо известно. Так почему же товарищи из наркомата авиационной промышленности, товарищи из наркомата вооружения и товарищи из ГАУ не желают видеть новое творение этих двух замечательных конструкторов на вооружении нашей армии, авиации и флота? А, закончив прикуривать, испытующе воззрился он на Геркана. Не могу утверждать с полной уверенностью, но полагаю, что товарищи очень сильно ратуют за авиацию и потому опасаются потерять часть производственных мощностей авиационного вооружения. Ведь, пока на заводах изготавливают пушки и пулеметы, уместные лишь на самолетах, ни у кого из них не будет болеть голова по поводу выполнения авиационного плана. С трудом сдержавшись от пожатия плечами или же разведения руками, выдал свое предположение Александр. В случае же разворачивания производства универсальных пулеметов и пушек, одинаково годных всем, не менее половины подобной продукции непременно начнут забирать себе сухопутные войска и флот. Стало быть, начнет трещать по швам план по сдаче самолетов, и кто-то в этом будет виноват. А быть виноватым не желает никто. Как и вы, товарищ Геркан, не желаете быть виноватым в срыве плана обеспечения войск самоходными установками ПВО. Верно, хитро улыбнулся в усы Сталин, как бы разгадавший иезуитский план танкиста. Хотя для знающих людей там и так все плавало на поверхности. Как и я не желаю, товарищ Сталин, повинно склонил голову раскрытой краском. Потому и предлагаю подобный компромисс, который окажется, пусть не самым выгодным для всех, но позволит решить имеющиеся проблемы, как с острой нехваткой зенитного прикрытия сухопутных войск, так и описанной мною слабости нынешнего авиационного вооружения. Хитрый ты, товарищ Геркан. Ой, хитрый, прищурившись, покачал головой Иосиф Виссарионович и, дымя папиросой, отправился обратно в сторону своего кресла. Один Ту-2, советский фронтовой бомбардировщик времен ВОВ разработки Туполевской шарашки. 2 И-189, это и версия уменьшенного в размерах реального И-185, который создавался под более крупный и широкий мотор М-71. 3 И-21, это и версия существовавшего в реальности МиГ-9Е. 4 ЛАГ-5, это и аналог реального Ла-5. 5 Алексей Иванович Шахурин, народный комиссар авиационной промышленности СССР. Глава 17. Проблемки и проблемы. Бам! Отозвалась звонким выстрелом 45 мм противотанковая пушка, и на бортовой броне стоящей в поле самоходки Стук-3 расцвел всплеск стальных искр от разлетевшегося на куски снаряда. Наводчик оказался мастером своего дела и на дистанции в километр четко положил снаряд в указанную цель. Беда, связанная с отбраковкой огромного количества бронебойных снарядов, натолкнула Геркана на одну интересную мысль, которую тот и поспешил сперва записать в свой блокнот, а после протолкнуть ее реализацию в войсках. Практические занятия противотанкистам все равно требовались во все возрастающих масштабах, а тут вдруг под рукой оказалось под полмиллиона негодных для применения в бою, но очень годных для проведения учебных стрельб унитаров. Казалось бы, много, аж 500 тысяч штук, но, учитывая наличие в войсках свыше 15 тысяч 45-ок, на каждое орудие выходило всего чуть более 30 патронов. А если вдобавок делить по месяцам, и вовсе куром на смех получалось, по 3 выстрела в месяц на пушку. В результате, вместо того, чтобы тратить время и средства на их разборку, против чего ну очень сильно выступал наркомат боеприпасов, было оперативно решено потратить их таким вот образом, расстреливая на полигоне корпуса разукомплектованных и списанных боевых машин, в число которых к середине лета 1942 года добавились и распотрошенные останки некоторой немецкой бронетехники. Уж больно сильно промышленники обрадовались возможности открутить себе от поставленных еще весной в СССР германских танков, самоходок и броневиков те или иные интересующие их детали, до устройства. Как результат, не менее десятка единиц зарубежной бронетехники оказались вовсе раздеты догола, что и определило их дальнейшую судьбу становления мишенями. Хороший выстрел, прокомментировал стоявший тут же Александр, отнимая от глаз бинокль. А теперь давайте кондиционным снарядом. И, не обращая внимания на посыпавшиеся со стороны командира орудия приказы, вновь поймал в оптику силуэт стоявшей на удалении в километр приземистой самоходки. Вот ведь незаметная какая, пробормотал он себе под нос, отмечая, что на таком удалении в силу действия эффекта экрана местности, при котором за счет естественного искривления земной поверхности часть высоты мишени скрадывалась, ему была видна лишь рубка немецкой машины. Выстрел. Наконец, прокричали сбоку, и противотанковое орудие вновь отозвалось характерным тявком. Для рыка или рева калибр у нее все же был маловат. Отменно, похвалил Геркан меткость наводчика, наблюдая при этом рикошет от бортовой наклонной брони Стук-3. Да, если на своих танках немцы все еще применяли сплошной кубизм, то рубка данного штурмового орудия уже могла похвастать расположением многих граней под углами. Еще раз, выстрел. Вновь раздался выкрик командира орудия, и на этот раз снаряд не ушел рикошетом, но и не пробил 30 мм бортовой брони самоходки, как показал последовавший осмотр. Да, увы, но модель 45-ки образца 1937 года при условии применения кондиционного бронебойного снаряда могла бы вскрыть такую защиту на дистанции не более 800-850 метров. Лобовую же броню, обстреливаемой САУ толщиной в 50 мм, самая массовая противотанковая пушка РККА не брала даже в упор. Очень уж катастрофически падала ее эффективность при встрече с броневой преградой в 40 мм и более. Теперь по той же мишени из новой пушки и усиленным патроном. Дождавшись результатов визуальной проверки, отдал приказ Александр, имея в виду модель М-42, с в полтора раза более длинным стволом, которую, вот смех-то, он смог протащить на вооружение армии опять же лишь в 1942 году, хотя создали ее еще в 39-м не без его непосредственного участия. Вообще, имелись у него надежды, что в конечном итоге Красной Армии выйдет вовсе отказаться от легких ПТО в пользу гораздо более солидных и мощных трехдюймовок. Однако вместе с постановкой на вооружение все новой техники, все новых тягачей, все новых пушек, росло и число развертываемых дивизий, отчего избавиться от гужевого транспорта в стрелковых частях и соединениях не представлялось возможным совершенно. Не менее половины всей советской артиллерии до сих пор тягали лошадки, которым вес орудия был сильно важен. Так весь взвод из 245 мм пушек со всеми их зарядными ящиками и прочим имуществом перемещало столько же коняшек, сколько требовалось для передвижения всего одной F-22. В общем, пришлось искать очередные компромиссы и в который уже раз доказывать правильность подобного поступка другим, заодно протаскивая на вооружение новую, солидно облегченную, 76 мм полковую пушку, выполненную на том же лафете. И, в отличие от той же F-25-1, что появилось в войсках РККА в 1943 году, как то помнил Геркан, эта новая полковушка имела уже полуавтоматический затвор, а разработка к ней кумулятивного снаряда давала таковому орудию еще и превосходные противотанковые свойства. Впрочем, как и только-только принятой на вооружение ДРП-1, 76 мм динамореактивной пушки, как шутил над самим собой Александр, непосредственно окунувшись с головой во все проблемы производства танков. Он так возненавидел это дело, что мигом решил переквалифицироваться в противотанкиста. И что-то в этом действительно было. Сосредоточившись на несколько зависшем в РККА вопросе борьбы с танками, он вовсе забросил собственную инженерную работу в сфере бронетехники, выдав напоследок лишь проект Шушпанцера. Прекрасно осознавая, что в ближайшие годы насытить войска полугусеничными БТРами у страны никак не выйдет, он разработал простейшую бронировку для серийных грузовых автомобилей марки ЗИС, бронекабину с бронекузовом, как это делали в блокадном Ленинграде в той истории, что уже никогда не должна была повториться. Как результат, в ближайшие год-полтора все танковые и мотострелковые дивизии виделось возможным пересадить на броню, пусть большей частью на такую импровизированную. Во всяком случае, все боевые подразделения уж точно, чего покуда себе позволить не могли, ни немцы, ни американцы, ни французы, ни тем более кто-либо еще. В остальном же, помимо выполнения непосредственных обязанностей руководителя танкового главка, он начал больше заниматься проблематикой противотанковой стойкости основной массы войск, чего так сильно до сих пор не доставало Красной Армии. На него за это, конечно, порыкивали из генерального штаба РККА, чтоб не лезть не в свое дело со своими завиральными идеями, и без него умных людей имелось в достатке. но все-таки порой присматривались к дельным предложениям, а то вон авиаторы, попытались было навалиться всей гурьбой и задавить Геркана массой, но проведенные совсем недавно испытания тяжелых зенитных пулеметов и авиационных пушек расставили все по своим местам, и теперь общипанные орлы в его сторону вовсе опасались смотреть, дабы не нарваться на предупредительный окрик с самого-самого верха, ведь вразумляющий подзатыльник они оттуда уже успели отхватить, если не все, то многие. Хорошо хоть без арестов и расстрелов обошлось, как это вполне себе могло случиться еще года 3-4 назад. Бам! На сей раз отозвалась длинноствольная 45 мм пушка образца 1942 года, и первым же снарядом проделала сквозную пробоину в бортовой броне все той же терзаемой противотанкистами немецкой самоходки, о чем, сияя улыбками, сообщили метнувшиеся к мишени артиллеристы. Бам! Спустя еще четверть часа дала о себе знать она же, но уже с новой позиции, откуда виделось возможным бить точно в лоб Стук-3, и вновь расчету ПТО можно было праздновать успех, пусть на самом пределе возможного, но полсотни миллиметров брони также оказались пробиты с той же дистанции в 1 километр. Со старыми патронами она такой же результат не демонстрирует, покачал головой маршал Кулик, с которым у Александра складывались очень непростые взаимоотношения, из-за того, что командарм 1 Горанга Семен Константинович Тимошенко до сих пор не сменил на посту наркома обороны Ворошилова, во многих структурах, вроде ГПТУ и ГУ, продолжали руководить делами и процессами все те же старые управленцы, но никак не ветераны боевых действий, и это, с одной стороны, не сильно позитивно сказывалось на преобразовании советской армии в нечто гораздо более боеспособное, с другой же стороны, позволяло Геркану пропихивать на вооружение те системы, которые он сам считал крайне необходимыми. Взять того же Кулика. Раз за разом Александр тыкал пальцем во все новые и новые упущения 1 года заместителя наркома обороны, вовсе не ловившего мышей, и потому был тем особо нелюбим. Однако, своими собственными глазами видя эффективность предлагаемых танкистам решений, Григорий Иванович, зачастую нехотя, соглашался с позицией надоедливого краскома. Ведь именно подобного подхода, предоставление на его утверждение уже готового и опробованного решения, он и добивался от своих подчиненных все время своего пребывания на высоких должностях, чем и пользовался руководитель танкового главка. И что тут удивительного, заряд-то там пороховой поменьше будет, вот и не может показать подобный итог. Это же логично, разговаривая только с Куликом, Краском не стеснялся своих пролетарских манер и потому просто развел руками. Придется принимать на вооружение еще один усиленный унитар, от этого в войсках неразбериха может возникнуть. Начнут совать его в старые орудия и примутся их тем самым гробить. Пробурчал недовольно заместитель Ворошилова, поскольку сам он выступал за внедрение на вооружение новой, 57 мм, противотанковой пушки, которая могла бы играючи бороться даже с новейшими тяжелыми танками немцев, которых, правда воочию пока еще никто не видел, но которых заранее опасались. И, между прочим, правильно опасались, навряд ли, в который уже раз не стал соглашаться с собеседником Геркан, чем неимоверно злил вечно уверенного в своей исключительной правоте Кулика. Уж больно у того великое имелось эго и чувство собственной значимости, чтобы не обращать внимания на постоянно проскакивающее в интонации Александра этакое снисхождение к его позициям по тем или иным вопросам. У нас сейчас параллельно применяются унитары к полковушке 27-го года, дивизионки 1902-30 годов и F-22, которые физически возможно запихнуть в казенники всех этих орудий, но которые совершенно разные по мощности порохового заряда. И ведь не путает никто. Видать, не совсем уж дурные люди приходят служить в нашу советскую артиллерию. Или вы имеете иное мнение? Ехидно так поинтересовался Краском у некогда главного артиллериста, загнав собеседника своими словесами практически в угол. Уж себя-то самого называть дураком Григорий Иванович совершенно точно не собирался, как и расписываться в том, что под его управлением в ГУ и вообще в артиллерию просочись какие-то непроходимые тупицы, что не умеют даже читать надписи на ящиках с боеприпасами. Нормальные люди приходят, поумнее прочих, окрысился в ответ первый заместитель наркома обороны. Но новый выстрел и новая пушка не изменит сложившуюся ситуации, когда наше основное противотанковое орудие более не способно бороться с танками противника на наиболее комфортных дистанциях боя. Что я могу вам на это сказать? Ситуация имеет целых два решения. продемонстрировал танкист своему визави два пальца в форме латинской буквы «В». Или вводите в боекомплект каждой пушки подкалиберные снаряды с сердечниками из твердосплавных марок стали. Или вводите усиленный унитар для всех орудий, а на старые пушки прикручивайте компенсирующие увеличенную отдачу дульные тормозы. Как это реализовано на чехословацких 47 мм противотанковых пушках, что ныне поступают на вооружение Германии? Нет. Тут же последовал ответ со стороны Григория Ивановича. Ни то, ни другое, нам не подходит. Тут даже не было нужды объяснять, по какой причине не подходит. Самому Александру и так все было понятно. На подкалиберные боеприпасы банально не хватало легирующих металлов, в которых ощущался вечный дефицит. А вопрос внедрения на пушки дульного тормоза рассорил их уже давно. Ну, хоть на новые дивизионные 100 мм пушки БС-3-2 и 152 мм гаубицы Д-1-3 его согласовали устанавливать, отчего огневая мощь моторизованных дивизий возросла кратно, и то хлеб. Вот в этом и есть великая разница между нами, товарищ Кулик, как-то даже грустно посмотрел на собеседника Геркан. Лично я принял бы в работу вообще оба варианта одновременно, но я нахожусь на своем месте, а вы на своем, а потому предлагаю проследовать дальше и посмотреть, как со своей мишенью разберется безоткатная пушка. А что же вы не предложили принять на вооружение такой же 45 мм бронепрожигающий снаряд 4, какой был создан для динамореактивной пушки? Усаживаясь в командирский внедорожник, поинтересовался, как ему самому показалось, ехидно Кулик. Сами ведь утверждаете, что данный тип снаряда способен пробивать до 70 мм брони. Не предложил, потому что его все никак не могут создать в таких размерах. Пожал плечами Александр, усаживаясь рядом на заднем диване машины. Насколько я понял из данных мне пояснений, слишком он маленький, чтобы позволить произойти тому же физическому эффекту, который стал возможен в 76 мм снаряде, действующем на означенном физическом принципе. Но, как я полагал, вы это должны были знать куда лучше меня. Все же артиллерия – это ваша прерогатива. Вот именно, моя. А вы почему-то постоянно в нее лезете. Пребывающий в не самом хорошем расположении духа Григория Ивановича аж обвинительно ткнул пальцем в грудь собеседника. Может, потому что у нас остается все меньше и меньше времени, потому и лезу туда, где вижу наличие проблемы. Чуть отстранившись от пышущего негодованием соседа, Геркан принялся показательно разглаживать свою гимнастерку, как бы стараясь убрать с себя все следы действий зама наркома обороны. И это тоже была тонкая издевка со стороны танкиста, которую, впрочем, второй пассажир вездехода даже не понял. Ничего не ответив, Кулик лишь отвернулся в противоположную сторону, да принялся рассматривать пробегающий мимо пейзаж. Ведь сказать ему на сей счет было нечего. Времени действительно оставалось немного. Это чувствовали все. Только мало кто отваживался говорить об этом вслух. Больно уж тема являлась щекотливой. Все знали, что с Германией был подписан договор о ненападении. Но также все при этом четко понимали, что рано или поздно войны с Третьим Рейхом было не избежать. А немцы вояками и раньше были ого-го, и ныне оказались знатными. Вон как менее чем за 2 месяца растерзали в лоскуты польскую миллионную армию, да вдобавок пустили на дно 2 английских авианосца с парой линкоров. Да, утопление Аргуса повлекло за собой очень тяжкие последствия, поскольку притянуть Германию к случившемуся у англичан не имелось ни малейшей возможности, как не имелось на то и особого желания. Всю вину за гибель старого авианосца они поспешили возложить на итальянцев, после чего потребовали у тех, во-первых, прекратить все боевые действия и отвести войска из Греции, а во-вторых, выплатить огромную компенсацию, на что Рим, естественно, ответил категорическим отказом, поскольку там-то точно знали, что совершившая атаку на английский военный корабль подводная лодка не принадлежала их флоту. Более того, в ответ уже сами итальянцы предложили англичанам убрать свою авиацию из Греции, поскольку им надоело сбивать британских пилотов-добровольцев. Так, слово за слово, угроза на угрозу, и Лондон оказался просто вынужден объявить Италии войну, чтобы не выглядеть в глазах мировой общественности какой-то оплеванной никчемной шавкой, о которую отныне каждый желающий имеет возможность вытирать ноги. Потому в этот раз Вторая мировая война официально началась 1 мая 1941 года с итало-греческого конфликта, что разросся до общеевропейской войны 27 апреля 1942 года, когда Великобритания заключила военный союз с афинами и тем самым вступила в войну с Римом. Впрочем, не прошло и 2 недель, Ровно столько потребовалось Германии для того, чтобы вывести в Атлантику почти весь свой флот, как силы противоборствующих сторон уравнялись. 11 мая 1942 года Берлин объявил о нахождении в состоянии войны с Англией, Грецией и Польшей, после чего немцы атаковали того, кто оказался ближе всего к их границам, и к кому у них имелось предостаточно территориальных претензий. Полякам не очень сильно помогла даже более чем двухгодичная отсрочка, полученная благодаря действиям одного красного командира. Успев изрядно модернизировать свои войска в плане значительного усиления противотанкового вооружения, ВВС и ПВО, поляки в этот раз все же продержались несколько дольше. Они отчаянно сражались не 5,5 недель, а чуть больше 2 месяцев, потерпев в конечном итоге предрешенное поражение, поскольку ни Великобритания, ни также вступившая в войну Франция, не собирались бросать свои войска на штурмы немецких позиций, расположенных вдоль западных границ Третьего рейха. И, хотя Польша пала, ее армия прежде успела изрядно пустить немцам кровь. Потери Германии в людях и технике в этот раз вчетверо превысили те, приблизительная информация о которых имелась в голове Геркана. Что танков, что самолетов, поляки записали на свой счет по 1000 штук, почти сравнявшись по потерям в этом плане, поскольку и сами лишились чуть большего числа подобных боевых машин. Однако бегство всего правительства из страны и вторжение на ее территорию частей РК поставили крест на всякой возможности дальнейшего сопротивления. Но если французы, все же изобразившие нечто напоминающее наступление пары дивизий на одном из участков фронта, отделались легким испугом, вовремя спохватившись и отведя свои войска назад, за собственную оборонительную линию, то англичанам в плане потерь повезло куда меньше. Еще до объявления войны высланный на перехват германской линейной эскадры английский флот в составе 4 эскадренных авианосцев и 4 линейных кораблей, способных дать ход под 30 узлов, на свою голову сумел удержаться на хвосте назначенного им адмиралтейством противника и оказался застигнут врасплох, когда с первыми лучами солнца 11 мая на них с неба посыпались 9 пикирующих бомбардировщиков Ю-87. А в борт вышли 12 торпедоносцев «Физелер» 167-5. Это были все палубные ударные самолеты Германии, которые она успела построить к данному времени. Все же прочие места в ангаре графа Цеппелина предназначались для истребителей Ме-109Т. Как бы ни были хороши новейшие линкоры типа «Король Георг В-6», но, будучи застигнуты врасплох и получив в борт 7 торпедных попаданий, ни один из их числа не имел возможности уцелеть. Хотя конструкторы противоторпедной защиты данной серии кораблей обещали иное. Однако жизнь наглядно продемонстрировала их заблуждение, и принц оф Уэльс ушел под воду спустя час после получения столь критических повреждений. Тут сказалась не только ошибка разработчиков ПТЗ, но и упущение тех инженеров, что отвечали за функционирование системы борьбы за живучесть. Вся она оказалась завязана на выработку пары главными котлами и благополучно вышла из строя, стоило только начаться затоплению котельных отделений, откуда тут же аварийно стравливать весь пар, опасаясь подрыва котлов. Не повезло в первые минуты войны и авианосцу «Формидабл». Его не спасла даже хорошо бронированная летная палуба. Полдюжины точно положенных бронебойных 500-килограммовых бомб играючи пробили 3 дюйма брони и разорвались внутри протянувшегося на всю длину корабля единственного ангара, вызвав при этом возгорание авиационного топлива. Впоследствии полыхающий и едва ползущий корабль добили торпедами сами англичане, после того как были вынуждены срочно отступить. А отступить их вынудили 4 германских корабля линии, которые ринулись навстречу противнику сразу же вслед за самолетами и за четверть часа перестрелки с королем Георгом В, дюком оф Йорк и линейным крейсером Худ, флагманом всего королевского флота, пустили этот самый флагман на дно. Худ, спущенный на воду еще во времена Первой мировой войны, был очень быстрым и мощным кораблем для своего времени. Однако его горизонтальная броневая защита оставляла желать много лучшего, что и продемонстрировали тяжелые снаряды немецких линкоров, вскрывших ее, словно нож консервную банку, и добравшихся до пороховых погребов. Огромный линейный крейсер просто взорвался изнутри, обрекая остальные корабли эскадры на поспешное отступление, ибо силы сторон стали отнюдь не равны. Только вот всем убежать не вышло. Спустя 3 часа повторился авиационный налет, и авианосец «Индомитабл» получил слишком тяжелые повреждения от бомб и торпед, после чего был настигнут германскими линкорами «Шарнхорст» и «Гнезинау», которые положили конец мучениям данного авианесущего корабля. Да, этот колоссальный успех был достигнут исключительно за счет фактора внезапности. Кто же из англичан мог знать, что в сейфе капитана флагманского «Бисмарка» имелся запечатанный конверт, в котором заранее сообщалась будущая дата начала войны с Великобританией? Да никто. Вот и поплатились островитяне сполна за свою самоуверенность. Как вскоре поляки поплатились за неописуемое высокомерие. Но все в мире четко понимали, что все это лишь самое начало чего-то очень страшного. И главные проблемы всех ждут еще впереди. 1/25, советская 76 мм полковая пушка образца 1943 года. 2БС-3, советская 100 мм дивизионная пушка. В реальной истории была создана Грабиным в 1944 году. 3Д-1, советская 152 мм дивизионная гаубица, была создана путем наложения ствола 152 мм гаубицы М-10 на лафет 122 мм дивизионной гаубицы М-30. 4 бронепрожигающий снаряд, так долгое время называли кумулятивные снаряды, поскольку не было четкого понимания, за счет чего происходит пробитие брони. Изначально полагали, что за счет высокой температуры, образующегося при подрыве боевого ядра, а не за счет сверхвысокого давления. 5 Физелер 167, германский палубный биплан-бомбардировщик-торпедоносец. В реальной истории был построен в количестве 12 экземпляров для авианосца граф Цеппелин. 6 Король Георг В, самый современный и самый мощный тип линкоров Королевского флота Великобритании. Всего построено 5 кораблей этого типа. Один был потоплен японской авиацией близ Сингапура. Глава 18. Человек, что красит должность. Не понимаю вашего желания, товарищ Геркан. Вы великолепно показываете себя на ныне занимаемой должности. Товарищам из соседних наркоматов всегда готовы помочь дельным советом. Опять же, позволил себе тонко пошутить Иосиф Виссарионович насчет постоянных склок Александра с авиаторами, оружейниками и артиллеристами. Так почему вы сейчас полагаете необходимым передать свою должность товарищу Озерову? Все дело в грядущей реорганизации автобронетанкового управления, товарищ Сталин, сказал истинную правду краскам. Правда, лишь частичную. Впрочем, для него это стало, скорее, нормой, нежели исключением. Он знал, что при иных обстоятельствах подобное преобразование было проведено после не сильно победоносной зимней войны с Финляндией, которая выявила многочисленные недостатки в структуре, вооружении и стратегии РК. Нынче же понимание необходимости схожих изменений пришло в головы верхушки Красной Армии, так сказать, эволюционным путем, чему в немалой степени способствовало начало развертывания мотострелковых корпусов, до которых советские войска, наконец, доросли. Во всяком случае, так полагали в генеральном штабе РК. Поясните, что-что, а слушать разъяснения специалистов своего дела Сталин умел, четко осознавая, что никак не может быть сведущим вообще во всех сферах деятельности, по всем стратегически важным вопросам глава государства старался подбирать себе советников, что официальных, что неофициальных. Геркана же он хоть и считал темной лошадкой, но при этом признавал данного краскома очень полезной темной лошадкой, вдобавок умеющий давать действительно стоящие советы. Доказательств тому имелась масса. Однако это вовсе не означало, что предоставляемая тем информация впоследствии не перепроверяется десятком другим компетентных человек. Павел Сергеевич Озеров является великолепным начальником АПТУ. Тут спору нет, по-другому и быть не может с его-то опытом. Кивнув, принялся озвучивать свое видение складывающейся ситуации Александр. Но вся беда в том, что в очень скором времени руководитель данного управления вдобавок должен будет стать начальником всех автобронетанковых войск Красной Армии. А товарищ Озеров, являясь великолепным организатором и превосходным техническим специалистом, вообще не обладает никаким личным опытом непосредственного командования современными боевыми подразделениями. Стало быть, его, непременно, подвинут с нынешнего места. Ведь не может же человек, который даже танковой ротой никогда не командовал, быть непосредственным руководителем у командующего мотострелкового корпуса, к примеру, и вдобавок указывать тому, как именно надо воевать, никак не может. Говоря это, он не слабо так рисковал, поскольку тот же Ворошилов, следуя данной логике, вообще являлся сущим бездарем, которого срочно требовалось задвинуть куда подальше, как музейный экспонат, возможно даже, как ценный музейный экспонат. А на моей нынешней должности он окажется практически в той же среде, в которой продуктивно работал многие годы. Разве что с руководством многочисленных заводов начнет общаться куда более тесно и по заметно большему количеству вопросов. А вы, стало быть, сможете грамотно руководить командующими танковых корпусов, не спросив напрямую, кем видит себя в ближайшем будущем сам посетитель? Глава государства логично предположил, что тот сам метит в руководители АПТУ. И я не смогу, товарищ Сталин, не подтвердил озвученной догадки Александр к немалому удивлению хозяина кабинета. Без ложной скромности скажу, что я великолепный технический специалист, и кое-что все же смыслю в тактике применения бронетанковых сил, но стратегом в данном вопросе уж точно не являюсь. Тут, хотим мы того или нет, будет необходим человек с богатым опытом управления моторизованными войсками в реальных сражениях, при этом одновременно обладающий солидным багажом знаний в технической части. ХМ, и кого же вы видите достойным данной должности? Проявил закономерный интерес Иосиф Виссарионович. А что еще ему оставалось делать? Надо ведь было подталкивать разговор в сторону интересующих именно его фактов. На самом деле, независимо от моих личных желаний и предпочтений, я особого выбора вообще не вижу. Как-то даже смутился посетитель главы государства от того, что фактически заявлял о существовании какого-то неизбежного ультиматума. Причем заявлял не абы кому, а самому Сталину. Из всех красных командиров, обладающих реальным боевым опытом руководства крупными бронетанковыми соединениями, лишь один вдобавок имеет многолетний опыт службы в АПТУ. Это генерал-майор танковых войск Кривошеин Семен Моисеевич. В 1940 году для высшего командного состава РКК были приняты новые звания, являющиеся некой калькой тех, что некогда имелись еще в царской армии. Только кавалерию сменили на танковые войска. В управлении его многие хорошо помнят, он опять же уже многих знает. В Испании очень успешно командовал. Такому человеку не придется тратить много времени на вхождение в должность. Вдобавок, о чем умолчал Геркан, у Кривошеина имелся такой бонус к доверию от нынешних властей, как служба в одной конной армии под началом Ворошилова, то есть он действительно считался у них своим. А вообще весь этот разговор был затеян Краскомом с двумя целями. Во-первых, несмотря на выигранные годы, он очень четко видел, что РКК до сих пор пребывает в посредственном боевом состоянии. Столь же быстрое развертывание все новых и новых дивизий играли с Красной армией не меньшую злую шутку, чем форсированная индустриализация народного хозяйства с качеством производимой в СССР продукции. Да, промышленных товаров с каждым днем производили все больше и больше, но качество их оставляло желать много лучшего. Вот и качество подготовки красноармейцев с красными командирами оставляло желать лучшего. Много лучшего. Много-много лучшего. В общем, не была готова армия к явно приближающейся войне с Финляндией. Не была готова в той мере, в которой то желал бы видеть сам Краском. И Александр собирался в меру сил поправить положение хотя бы в некоторой части тех войск, которым вскоре предстояло вступить в кровопролитные сражения. Благо имелся достойный и крепкий скелет, вокруг которого виделось возможным наскоро нарастить мясо. Старый друг, Михаил Киселев, все так же продолжал командовать 2-й краткой тяжелой танковой дивизией РГК в Ленинградском военном округе. А с ним у Александра завсегда выходило найти общий язык. Даже после амнезии более близкого приятеля у него не появилось, и они продолжали время от времени видеться. Потому дело оставалось за малым, выцарапать для Киселева толкового командующего в будущей наступательной операции, поскольку такие деятели, как Ворошилов и Жданов, лично его не устраивали категорически. А те же Тимошенко, Штерн и Мерецков являлись излишне опасными товарищами. Двоим последним еще только предстояло почувствовать себя в шкурах врагов народа, а первый уже находился в звании генерал-лейтенанта и командовал Киевским особым военным округом. В общем, не генерал-майору танковых войск, каковым после введения новых званий и переаттестации стал сам Геркан, было по рангу просить своему другу в армейское начальство вышестоящего краскома. А вот, так сказать, равного, более чем допустимо. И таковым вполне себе мог стать генерал-майор Константин Константинович Рокоссовский, которого все-таки освободили из заключения в 1940 году за отсутствием состава преступления. Как полагал Александр, именно благодаря своему богатому кавалерийскому прошлому, Рокоссовский являлся одним из лучших кандидатов для организации боев против финнов с их партизанской тактикой изматывания вражеских войск. Ведь он прекрасно понимал, что такое налеты на линии снабжения и тылы вражеских войск, ведь сам на заре своей военной карьеры не единожды промышлял чем-то подобным еще во времена империалистической и гражданской войн. Стало быть, и противоядие подобной тактики мог разработать максимально быстро, поскольку обладал очень живым умом, а к такому человеку набиться в попутчики виделось делом стоящим и сулящим немалые выгоды. Но это что касалось первой цели данного разговора со Сталиным. Во-вторых же, Геркан желал не допустить на должность начальника ПТУ другого весьма возможного кандидата, генерал-полковника танковых войск Павлова Дмитрия Григорьевича. Больно уж неоднозначная информация о данном человеке имелась в голове краскома. С одной стороны, в той, другой, истории мира, встав во главе автобронетанкового управления, тот принялся проводить весьма грамотную работу, как в плане улучшения ТТХ боевой техники, так и в плане развития тактики ее применения. Это ведь именно при нем был издан новый устав для командиров танков, взводов и рот. Впрочем, при этом оказалась вовсе упущена из вида стратегия, поскольку для командиров батальонов и выше никаких уставов подготовлено уже не было, хоть и планировалось, но как-то уж больно долго планировалось, да так и не увидела свет. И данное событие являлось первым звоночком для выказывания некоторого недоверия данной персоне со стороны Геркана. С другой же стороны, в подтверждение тех самых подозрений, в истории, что уже не должна была повториться, летом 1941 года Павлов откровенно провалил руководство действиями всего Западного фронта, являясь его командующим. Причем, провалил не как-то еще, а словно подыгрывая противнику под копирку того самого сценария разгрома частей РК, что был описан в показаниях Тухачевского еще в 1936 году. В общем, по мнению руководителя танкового главка, он являлся ненадежным товарищем, либо откровенно расслабившимся на столь высокой должности ротозеем, либо вовсе действительно скрытым врагом. Потому с ним следовало держать ухо востро. Для того-то самому Александру и требовалась новая должность, которую он заявился выпрашивать у руководителя СССР. Товарищ Кривошеин действительно достойный красный командир и не раз доказывал на деле свое отличное понимание специфики применения бронетехники. Тут вы, несомненно, правы, согласно покивал головой Иосиф Виссарионович. Все же Семен Моисеевич был отнюдь не одним из многих безымянных для вождя командиров танковых и моторизованных дивизий и полков. Нет, он как раз таки являлся тем, чье имя было на слуху. Не просто ведь так именно его посылали с проверкой действий того же Жукова по завершении конфликта с японцами у реки Холхингол. Но, ежели вы не претендуете на должность руководителя ПТУ, кем вы себя видите? Я вижу, товарищ Сталин, что наибольшую пользу смогу принести, пребывая на должности инспектора автобронетанковых войск РК. Ведь мало изготовить танк и набрать на него экипаж. Необходимо также обеспечивать правильное хранение и повседневную эксплуатацию боевых машин. Необходимо постоянно проводить учения. А с этим у нас, увы, имеются столь же великие проблемы, как и у авиаторов. Несмотря на все нововведения последних лет, с авиацией в Красной Армии до сих пор была беда. Ежегодно в авариях гибли под 1000 самолетов и бились насмерть сотни летчиков. Столько же, сколько немцы потеряли в боях с поляками. Ужасающая для мирного времени цифра. И это понимал не только один танкист. Нет, это понимало все руководство, и армии, и страны. Но, как знал Геркан, воз покуда был и нынче там. Вы уж простите товарища Поликарпова, поведал он мне, о чем в общих чертах говорилось на совещании, посвященном аварийности в наших ВВС, когда пригласил на демонстрацию своего новейшего воздушного истребителя танков 1. И я, к сожалению, могу констатировать, что ситуация с танками в РК ничуть не лучше. Благо танки не летают, потому и не бьются. Но треть всего парка бронированных машин и грузовиков армии находится в некондиционном состоянии, требуя, где среднего, а где и восстановительного ремонта. Причем, что удивительно, причины подобного удручающего состояния техники и слабой подготовки людей в танковых полках те же самые, что у авиаторов. Вот прямо один в один. Не зная, как еще донести до главы СССР действительные реалии нынешних ВВС, стоивших РК огромной крови во время Великой Отечественной войны, и при этом не быть подвергнутым обструкции, Александр не придумал ничего лучше, как провести такое вот сравнение, надеясь, что собеседник клюнет на наживку. А вы знаете причины, по которым в нашей авиации существует такая нездоровая ситуация? Заглотил-таки червяка самый большой сом в омуте советской власти. Видать, и вправду вопрос был болезненный. а в обещания авиационных руководителей всех мастей усилить и углубить Иосиф Виссарионович не больно-то и верил. Ведь если верить всем таким начальникам, то СССР уже как лет пять должен быть являться чуть ли не раем на земле. «Ну да, знаю», — слегка кивнул Краском, говоря об этом таким тоном, будто это было само собой разумеющимся. «Я ведь, когда по своим командировкам разъезжаю, сую свой нос во все аспекты, связанные с бронетехникой, а потому и с пилотами штурмовиков общался и с истребителями. Интересовался, как и при каких условиях им самим было бы сподручно бить танковые и автомобильные колонны. На марше там, или же на стоянке. С какой стороны заходили бы в атаку и почему именно так? Надо ведь мне было понимать, как наиболее эффективно распределять орудия и пулеметы ПВО в общей массе техники на том же марше. Причем, общался я не с командирами полков и эскадрилий, а специально вылавливал обычных строевых летчиков. От них и наслушался в процессе бесед, что там к чему творится в авиации. Им-то за свои должности и звания нечего было трястись, потому и рубили правду матку. И, должен вам сказать, везде одна и та же беда. Точнее, две беды, что вместе порождают третью, аварии. И о каких же бедах вам поведали товарищи пилоты? Внешне сделав вид, что спрашивает это так, исключительно проявляя вежливый интерес, хозяин кабинета достал пачку папирос и принялся ломать никотиновые палочки, чтобы набить добытым таким образом табаком трубку. Для хорошо знающих его людей это свидетельствовало о том, что глава СССР собирается очень серьезно о чем-то размышлять. Нехватка топлива и стройматериалов, товарищ Сталин, едва заметно пожал плечами Александр, с молчаливого согласия собеседника присоединяясь к перекуру. Сколько лет прошло, а гаражи с ангарами, как ни из чего было строить, так ситуация не сильно-то и изменилась. Нет, на больших аэродромах и в танковых дивизиях из числа первых сформированных, с этим дело обстоит уже более-менее приемлемо. Годами изыскивали резервы и возможности, да отстраивались потихоньку. Пусть даже деревянные, а потому пожароопасные, но какие-никакие укрытия для техники создавали. Молодцы, не сидели, сложа руки, в ожидании чуда. Но в большинстве частей и соединений машины, как гнили под дождями, да снегами, так и продолжают по сей день гнить. И если в нашей, наземной, технике еще как-то можно нивелировать полученные от воздействия непогоды отрицательные последствия, все же сталь везде, куда ни ткни пальцем, то с самолетами совсем другое дело. Дерево от влаги разбухает, а после ссыхается, обшивка корежится и гниет, стальные части и крепеж ржавеют. Естественно, при этом теряется структурная прочность конструкции в целом. По-хорошему, с имеющимся подходом к хранению нам после каждой зимы необходимо отправлять подавляющую часть самолетов на ремонтные заводы. Но кто же это позволит? Вот и замалчивают, стараясь эксплуатировать лишь наиболее хорошо сохранившиеся машины, отчего те намного быстрее расходуют свой ресурс и в результате очень интенсивной эксплуатации тоже бьются. Со строительными материалами действительно имеются проблемы, не став как-либо возражать, покивал в ответ Сталин. Слишком много всего необходимо отстраивать с нуля и сразу. Вон, даже в Москве который год уже не можем полностью закрыть потребности по расселению хотя бы самых нуждающихся лиц. Столько лет прошло с момента революции, а до сих пор не можем выправить все промахи прогнившего царского режима. Про иные города или войсковые части и говорить нечего. Понятно, что им приходится еще труднее, но вас я услышал. Будем думать, что тут можно сделать. А какая же вторая причина? Напомнил он собеседнику о том, что тот обещался описать двух виновников самолетопада. Нехватка топлива. Банальная нехватка топлива, из-за чего командиры полков сплошь и рядом вынуждены заниматься приписками. Ведь что такое 30 летных часов в год для пилота? Ничто. Он даже полученные в летной школе навыки не сможет сохранить. Будет только деградировать. Стряхнув с папиросы пепел в пепельницу, дернул правым плечом Александр. И точно такая же проблема у нас, танкистов. Топливо катастрофически недостает, особенно для тяжелых танков, потребляющих авиационный бензин. Мы даже 30 часов активной эксплуатации техники позволить себе не можем в год. А чтобы набираться должного опыта, необходимо откатывать по 30 часов ежемесячно. Особенно это касается экипажей тяжелых танков, эксплуатировать которые очень непросто. Техника-то на несколько порядков сложнее общевойсковых Т-26 и Т-34. Да, товарищи от авиации упоминали о такой проблеме, вновь согласно кивнул хозяин кремлевского кабинета. Решили, что с будущего года увеличим отпуск бензина втрое. Как раз войдут в строй 4 новейших нефтеперерабатывающих завода. Чтобы вы понимали, обошедшиеся стране в 250 миллионов долларов. Действительно обескуражил он озвученной суммой Геркана, ведь это была стоимость половины всего испанского золота из числа некогда доставленного в Москву. Да и вам, танкистам, тоже квоты увеличим, раз вы утверждаете, что это крайне необходимо. Необходимо, не то слово. Товарищ Сталин, состроив ошеломленную физиономию, для пущего эффекта покачал головой Александр. Но вы упомянули о каких-то приписках, не позволив собеседнику продолжить мысль, продемонстрировал Иосиф Виссарионович, что не упустил ни единого слова в их беседе. Да, упомянул, был вынужден признать сей очевидный факт Геркан. И я даже не знаю, винить в том командиров полков или же нет. Они ведь, скорее всего, хотели сделать как лучше. А вы оставьте это решение за нами, пыхнув в очередной раз трубкой, Сталин поторопил визитера высказываться, а не толочь воду в ступе, крутя словесные кружева. Мы вот вас послушаем и решим, кто там виноват, а кто хотел сделать, как лучше. С товарищами, опять же, посоветуемся. В тех полках, с пилотами которых я общался, 3/4 летчиков имеют годовой налет вовсе в 5-7 часов. То есть максимум, на что они способны, это взлететь, сделать круг над аэродромом и приземлиться. И если в воздухе при этом случается хоть что-то непредвиденное, они уже не способны спасти ни машину, ни себя. Единственное, могут выпрыгнуть с парашютом, если высота позволяет, но большей частью бьются. Однако по документам они, как и все остальные, летают свои 30 часов в год. На деле же их топливо командиры полков отдают той четверти пилотов, которые наиболее способны и наиболее подготовлены. И поступают они так, чтобы иметь в полку хоть какое-то количество летчиков, которых действительно можно назвать опытными и умелыми. И пока эти, скажем так, избранные пилоты улучшают свое летное мастерство, остальные безудержно теряют свою квалификацию. Отсюда, кстати, и проблемы пьянства с дебошами в среде летного состава проистекают. Запивают горечь обиды такие вот пилоты, вовсе отброшенные командованием в сторону, словно какой-то мусор. Так что, товарищ Сталин, реальное количество подготовленных боевых летчиков необходимо делить на 4 от тех цифр, что имеются в бумагах ВВС РК. И, боюсь, с танкистами ситуация не сильно лучше. Разве что наш брат не бьется. И, вы не гневайтесь, товарищ Сталин, только не заставляйте меня называть имена тех летчиков, с которыми у меня когда-то были беседы. Пусть лучше соответствующая проверка покажет, врали они мне или нет. А я бы желал заняться такой же проверкой танковых и моторизованных частей. Благо точно знаю, куда смотреть и что у простых красноармейцев спрашивать.